Мне, господин пастор, откуда знать? Как он велит, так тому и быть, сказала она. Ну, раз дело так обстоит, то я, разумеется, к вашим услугам, господин магистр, сказал пастор. Ленсманша сидела в гостиной, озадаченная, приложив палец к носу. Это означало, что ей нужно было решить нечто важное. Она, по правде говоря, успела привязаться к Анне Сверд, и ей было жаль, что у молодой девушки не будет пышной свадьбы, которой она так ждала. Фру Рюин еще с вечера в субботу подняла на ноги всех у себя в доме, и в Мэтстубен, чтобы помочь делу, вынули, погладили и подправили подвенечное платье, которое хранилось в Рис-Гордене, и утром в воскресенье Рис Ингборг с сестрой пришли в усадьбу Ленсмана, чтобы одеть невесту, как водилось в старину. Свадебный поезд на пригорке возле церкви, благодаря стараниям Ленсманши, был длинный, выглядел как подобает. Впереди шествовали два музыканта. Вслед за женихом с невестой шли Ленсман, пономарь Медберг и Опс Эрик, двое церковных старост, присяжные заседатели с женами. Шествие завершали парни и девушки в праздничных уборах. Все было красиво и торжественно. Даже и готовясь куда дольше, вряд ли можно было сделать лучше. Свадебного пира в Иобсгордене было нельзя устроить, но Ленсманша собрала у себя в доме гостей на скромный свадебный ужин. К счастью, она еще раньше собиралась устроить большой стол в честь жениха и его новой родни, потому что сумела недурно с этим управиться. К тому же гости были люди разумные и понимали, что о богатом угощении тут не могло быть и речи. Однако, если бы она знала, какой скучный будет праздник, то верно оставила бы эту затею. Все приглашенные были словоохотливы, но в этот вечер им, видно, было нечего сказать. Она сама угощала гостей как могла, муж и дочери тоже старались изо всех сил, и жених пытался поддерживать беседу, но, казалось, в воздухе нависло нечто гнетущее. Может быть, гости сидели и думали о пышной и веселой свадьбе, на которой им так и не довелось побывать? Что до невесты, так она и вовсе не изволила слова сказать. Она просидела весь вечер, нахмурив густые брови, уставясь прямо перед собой. Она походила на обвиняемую, ожидавшую приговора. «Вот уж поистине неладно супружество начинается», — думала Ленсманша. «Хотелось бы знать, о чем сейчас задумалась Анна. Может быть, ей горько от того, что не справили свадьбу в Иобсгордене?» Чтобы как-нибудь убить время, Ленсманша обратилась к магистру Экенстетту и спросила, не изволит ли он сказать им несколько слов. Он сразу же выполнил ее просьбу, и вот теперь она сидела и слушала его. Говорил он свободно и складно, однако она не могла не признать, что его слова испугали ее. «О чем это он говорит?» — думала она. «Он собирается идти по льду, который недостаточно крепок, чтобы выдержать его». Она все более удивлялась его словам. «Что все это, Господи, прости, означает?» — говорила она себе. «Он хочет жить в бедности во имя Христова. И для того он выбрал жену, близкую ему по духу, которая, как и он сам, презирает богатство, которое, как и он, понимает, что нет иного счастья, кроме счастья творить ближним добро во имя Божие. У жены Ленсмана, которая уж куда как хорошо знала, что молодая невеста после обручения только и мечтала о пасторской усадьбе, где будут лошадь и корова, служанка и работник, просто голова кругом пошла. Какое ужасное заблуждение, — думала она. Анна Сверд ничего о том не знает. К чему же все это приведет? Чем дольше она слушала его, тем яснее представлялось ей, что он за человек».